Внешний раздел. Глава восьмая. Перепонки между пальцами. Восьмой главой книги Джуан Цзы «Перепонки между пальцами» открывается ее так называемый «внешний раздел». Отныне названием каждой главы служат первые два иероглифа ее текста, и это обстоятельство отражает отсутствие смысловой цельности входящих в главу текстов. В отличие от текстов внутреннего раздела, данная глава целиком написана в монологической форме, и ее основная тема – критика цивилизации. Сложилась она сравнительно поздно, вероятно, спустя несколько десятилетий после смерти Джуан Цзы. Но в ней выражены, хотя часто с несвойственными Джуан Цзы резкостью и педантичностью, многие мотивы, завещанные древним философом. Основной пафос главы состоит в защите естественной самодостаточности каждого живого существа. Перепонки между пальцами ног или шестой палец на руке даются человеку природой, но ничего не прибавляют к его природе. В оригинале употреблен знак «Д», еще одно подтверждение того, что данное понятие в древних даосских текстах обозначает врожденную полноту жизненных свойств, внутреннее совершенство вещей. Тот, кто привержен долгу и человечности, пожалуй, сочтет их столь же близкими себе, как органы тела, но все же не в них воплощаются свойства праведного пути. Выходит, перепонка между пальцами ног — бесполезный кусочек плоти, а шестой палец на руке — ненужный отросток. Считать истинным назначением телесных органов перепонку и шестой палец все равно, что судить о поведении людей по законам человечности и долга, полагаясь только на свой ум. Посему пристрастие к созерцанию притупляет наше восприятие пяти цветов, смешивает для нас все узоры мира, подобно тому, как многоцветные одеяния ослепляют наш взор. Вы не согласны? Но пример Ли Чжу доказывает это. Пристрастие к сладкозвучию смешивает пять музыкальных нот, вносит разлад в шесть музыкальных тонов и одурманивает людей посредством звуков металла, камня, шелка и бамбука в мелодиях, подобных гимнам Хуан Джуан и Да Люй. Вы не согласны? Но пример учителя музыки Куана доказывает это. В китайской теории музыки традиционно приняты пять основных нот и 12 тонов, высота которых определялась длиной специальных бамбуковых трубок. Здесь перечисляются основные классы музыкальных инструментов в Китае, традиционно различавшихся по материалу, из которого они изготовлены. Шелк в этой классификации соответствует струнным инструментам, имевшим шелковые струны. Заботиться о своей человечности – точно о лишнем отростке на руке, означает насиловать свои жизненные свойства и ставить препоны своей природе ради того, чтобы стяжать уважение и славу и заставить мир покориться никому не нужным законам. Вы не согласны? Но пример ученых Дзен и Ши доказывает это. Тот, кто увлекается спорами, строит башни из черепиц и завязывает узлы на веревке, выдумывая мудреные слова и завлекательные суждения, чтобы заставить всех думать о том, что такое твердость и белизна, подобное и разное, и восхищаться пустопорожними речами. Вы не согласны? Но примеры Ян Джу и Мо Ди доказывают это. Все это — искусство, прославляющее внешнее и никчемное, и далеко отстоящее от праведного пути в этом мире. Тот, кто достиг праведности, не теряет подлинности своей природы и судьбы. В оригинале стоит знак «цин», уже встречавшийся в текстах внутреннего раздела в значении существенности жизни, каковая есть сам путь. Вместе с тем, самое словосочетание «природа и судьба» «синмин», весьма употребительное в главах внешнего раздела, в текстах внутреннего раздела не встречается. По мнению Мори, появление понятия личной природы «син» в главах внешнего раздела отражает обострившееся сознание разрыва между индивидом и обществом.